То есть убили его военные профи? Вполне резонно, хотя пока у меня нет полной информации. Подключись к мейдеру комиссара 2 и найди, кто заказчик. Это и так ясно, министр обороны. Мне нужны факты, а не домыслы. Как идут дела с пополнением рядов? Нашли двоих исполнителей, мастеров по боксу и дзюдо. Есть еще один спикер. Кандидатура вполне подходящая. Кадровый военный, обижен судьбой, начальством и обычным нашим беспределом. Не дурак. В какой-то степени, потому что сцепил зубы и продолжает работать там, куда его задвинули. Считает, что кто-то должен делать и грязную работу. Кто он? Заинтересовался Громов. Был капитаном, командиром роты противохимической защиты. Сейчас военный ассенизатор. Ладно, определимся. Недавно в газетах прошло сообщение об организации школы защиты предпринимателей. Приглядись как к рекламодателям. Действительно ли они работают на бизнесменов? Не исключено, что какая-то из контор занялась вербовкой кадров. Хотя не слишком важно, кто она на самом деле. Мы вполне можем подсоединиться и к тем, и к другим. Понял, сделаем. И последнее. Поедешь с командой в Рязани, найдешь там одного человека. Зовут его Матвей Соболев, бывший контрразведчик и ганфайтер, агент класса «Абсолют». Передашь ему предложение работать на чистилище. Точные координаты получишь перед отъездом. Вы знаете координаты агента класса «Абсолют»? Тогда он не суперагент. Он «Абсолют», но я знаю. Громов нехотя улыбнулся. И не конфликтуй с ним, он этого не любит. Не проще ли привести его сюда? Координатор ККК снова усмехнулся. Этот парень угрохал полкоманды Елынина год назад, так что никакого силового давления. Мягкой просьбой время на размышление. Вот если он после размышления откажется. Понял, генерал. Найти и передать просьбу. И все же я изыскал бы способ уговорить его приехать сюда. Громов не стал разубеждать своего начальника безопасности, он и сам не очень-то верил в легенды о необычайном мастерстве бывшего ганфайтера, хотя рассказывал о нем тот, кому не верить было нельзя. Директор Федеральной службы безопасности привык, что охрана сопровождает его до дверей квартиры, и не обращал внимания на молчаливых парней, забывая иногда прощаться или здороваться. Поэтому, когда командир обеда вежливо пожелал ему спокойного отдыха, Сергей Вениаминович смутился и ответил почти искренне. «Спасибо вам того же». Обед. Охранно-боевая единица, численность варьируется в зависимости от условий сопровождения. Этого капитана он выделил еще полгода назад во время показательных занятий боевой подготовкой в Академии ФСБ. И пока что молодой человек с густыми черными бровями свое новое назначение оправдывал. Каково же было удивление Сергея Вениаминовича, когда через полчаса капитан вернулся. Генерал успел принять душ, переоделся в халат и выпил рюмку коньяку, которую на подносе принесла тихая жена. Так, с рюмкой в одной руке и с долькой грейпфрута в другой, он и вышел в прихожую своей небольшой, по современным меркам, трехкомнатной квартиры. Жена, знавшая в лицо всех телохранителей мужа, открыла дверь. «У меня к вам личный вопрос», — приятным голосом проговорил с порога командир обеда. Сергей Вениаминович вспомнил его фамилию — Хватов, но имени вспомнить не смог. «Проходите в кабинет». В поведении капитана не было ничего особенного, но Сергей Вениаминович психологом был неплохим и сразу насторожился. Сесть гостю не предложил и сам остался стоять, потрогав рукоять браунинга в кармане халата. «Слушаю вас». «Револьвер не понадобится», — мягко сказал капитан. Держался он все так же корректно, предупредительно, однако в каждом жесте чувствовалась не угроза, но сдержанная сила. «В данный момент я не столько капитан Хватов, командир подразделения телохранителей», — продолжал Хватов спокойно, — «сколько посредник, представитель некой, скажем так, трансцендентной силы, которую зовут Конкери». «Что вам нужно?» — сухо поинтересовался директор ФСБ, пытаясь вспомнить, слышал ли он раньше это имя. «Нет, имя Конкери ему ничего не говорило». «Кто скрывался за ним? Руководитель СС? 3К? Новой террористической организации?» «Ни то, ни другое, ни третье», — покачал головой посредник. Глаза его блеснули превосходством и иронией. «Да вы не пугайтесь, Сергей Вениаминович. Я пришел как друг и хочу предложить вам помощь. Опять же, трансцендентную помощь на уровне полевых взаимодействий и релаксации местных физических законов». «Псих», — подумал генерал, успокаиваясь. «Отнюдь», — слегка погрустнел Хватов. «У вас ведь тоже есть отдел, занимающийся изучением экстраординарных способностей человека?» Я обладаю именно такими способностями. Правда, нужно уточнить, способности эти даны мне, капитану Хватову, проекции Конкери на ваш мир. Всего лишь на время контакта с вами. Я свободно могу читать ваши мысли, могу заставить вас швырнуть рюмку о стену. Сергей Вениаминович судорожно дернул рукой. Рюмка врезалась в деревянную панель и разлетелась на куски. Могу заставить вас застрелиться или поджечь квартиру, но не бойтесь. Ничего этого делать я не буду. Конкери действительно желает помочь и вам, и вашей службе в борьбе против врагов государства. Подумайте, через пару дней я снова навещу вас. Хватов подошел к оцепеневшему хозяину, протянул руку вперед, и осколки, прыгнув с пола прямо в ладонь, собрались в рюмку. Капитан поставил ее на журнальный столик, обвел глазами полки с книгами. «Уютно тут у вас. Жаль, если все это сгорит. До свидания, господин генерал». На пороге командир отделения охраны оглянулся через плечо. «Только не нужно завтра пытать капитана Хватова. Он все равно ничего помнить не будет, а специалист он хороший. Ведь настоящих профессионалов у вас не так уж и много, верно? Кстати, в Рязани проживает один человек, ганфайтер, бывший военный контрразведчик Матвей Соболев. Вот он бы вам пригодился. Лучшего волкодава-перехватчика данная реальность Земли, пожалуй, не знает. И последнее, если вы откажетесь от помощи, я предложу свои услуги конкурирующим фирмам». Капитан вышел. Щелкнул дверной замок. «Чего он хотел?» — возникла в кабинете жена. «Выпить», — буркнул Сергей Вениаминович, изумленно разглядывая рюмку на столике. Потом подошел к телефону, набрал номер. «Федор Ильич, капитана Хватова от несения службы в охране временно отстранить, до выяснения обстоятельств. Нет, ничего объяснять не надо. Перевести пока в техкоманду. Тебе фамилия Соболев ни о чем не говорит? Нет? Ну, неважно. Он живет в Рязани. Найти и доставить в контору. Нет, без наручников. Все». Генерал достал другую рюмку, налил до краев коньяку и залпом выпил. Машины вырвались из теснины леса, и горизонт отодвинулся за пологие холмы. Но через полчаса поля и перелески закончились, дорога снова нырнула в темень, долго петляла вдоль какой-то речки, пока Елынин, сидевший сзади, не бросил: «За теми кустами сверни направо». Машины остановились. Из первой вылез бывший начальник управления ТФСК, он же бывший генерал Елынин. Следом за ним появился нынешний маршал СС Лобанов. Потом носовой, он же Тень-3, и, наконец, личный лобановский телохранитель Дзира Маюмура. Шофер, комплекции не уступавший самому Маршавину, чемпиону страны по бодибилдингу, смиренно остался в кабине. Вторая машина с телохранителями остановилась поодаль. Теперь Елынин совсем не был похож на прежнего, щеголеватого, подтянутого, энергичного и злого генерала. Как ни старались медики, сохранить ему ногу не удалось. Стопу пришлось отнять, да и левая рука едва двигалась. Ходил он, сгорбившись, припадая на протез. Он посидел и выглядел совсем стариком. Отпустил бородку, но в глазах по-прежнему горел жестокий и упрямый огонек. Он огляделся и зашагал, прихрамывая, по склону холма вверх, лавируя между кустами. Остальные молча последовали за ним. С вершины холма открывался вид на небольшую долину, окруженную со всех сторон редким лесом. Кроме деревьев, долину опоясывала двойная изгородь из колючей проволоки с единственными воротами. У ворот прохаживался вооруженный автоматом охранник, а невдалеке стояла приземистая военная палатка. Но не это приковало взгляды приезжих.